По всему Китаю были известны шуточные сказы под барабан из провинции Аньхой. Исполнялись они парой наряженных юных певцов, девочкой и мальчиком, и обычно содержали язвительные комментарии на темы семейного быта. Так девочка пела от имени женщины. «О, я несчастная жена, моя ужасная судьба! Не довелось мне выйти за приличного парня. Чужие мужья уже ходят в чиновниках, а мой день-деньской бьет барабан». Страница 427. А мальчик отвечал партнерше. «Ох, какой невезучий! Не попалась мне в жены красотка. Чужие жены гладко вышивают, а у моей только пара огромных ступней». Распевая свои куплеты, мальчик и девочка отбивали ритм и приплясывали, забавно подбрасывая барабанные палочки в воздух. Еще один популярный в северных провинциях песенный жанр – это дань-сяр, где пение сочеталось с мелодекламацией. Его источниками послужили воинские песни цинской эпохи и так называемые бац-зяугу – песни, исполнявшиеся под аккомпанемент восьмиугольного барабана. Сказ «Дань-сяр» состоит из двух частей, между которыми вставлялись популярные мелодии. Исполнитель сказа отбивал ритм, ему помогал музыкант, игравший на сян-сане. Во время представления исполнялось в общей сложности до 5-6 десятков различных мелодий. В 20 веке фольклорные песенные жанры часто использовались властями для политической агитации. В последние десятилетия они существуют в основном как популярные эстрадные жанры. Страница 427 «От заклинаний каламбуром». Заметное место в фольклоре китайского народа занимают разного рода заклинания и заговоры. Естественно, в такого рода словесном творчестве широко употреблялись приемы уподобления предметов по принципу омонимии или ассонанса, а также иносказания, связанные с табуированием священных предметов. Со временем жанр заклинаний породил разнообразные формы светского фольклора, загадки и недомолвки, каламбуры, скороговорки, шарады и прочее. Последние столетия китайской истории форма скороговорок повлияла на формирование особого фольклорного жанра, так называемого «быстрого сказа» – «хуайшу», исполнявшегося и профессиональными артистами. Наиболее известна традиция «куайшу» из провинции Шаньдун. Сюжетами для него чаще всего служили популярные сказания о герое классического романа «Речные заводи» У Суни. Что касается загадок, то их было принято писать на фонарях, которые вешали у дома в дни новогодних празднеств. Страница 428. Особой популярностью пользовались ребусы, в которых зашифрованный смысл передавался посредством расщепления иероглифа на его составные части. Наиболее распространенный жанр балагурного сказа в последние столетия именовался буквально подобие голоса – сян-шен. Исторически он был связан с искусством звукоподражания и имитаторства, искусства рта – коу-дзи. Первые упоминания о подобных представлениях относятся к эпохе Сун. Объектом подражания – чаще всего были пение птиц, крики уличных торговцев, выговор уроженцев разных провинций. К началу 20 века считалось, что сян-шен должен включать в себя четыре искусства – речь, подражание, пение и комический эффект. Надо сказать, что в Китае с глубокой древности было принято держать при дворе актеров комического жанра и шутов, рассказчиков анекдотов, скороговорок, загадок и всевозможных каламбуров. История сохранила имена наиболее известных актеров такого рода. Уже в эпоху Тан большой популярностью при дворе пользовались комедийные диалоги. Такие же шуточные диалоги были любимым представлением простолюдинов, посетителей чайных. В 20 веке парный конферанс в стиле сян-шен стал популярнейшим жанром эстрады. Наличие в китайском языке большого числа одинаково звучащих слов благоприятствовало сочинению разного рода каламбуров, широко распространенных в фольклоре. Со временем это обстоятельство породило обычай выражать пожелания счастья, долголетия и других приятных вещей посредством омонимов, зашифровывая пожелания на манер европейских ребусов. Так одежду и личные вещи часто украшали изображения кошки и бабочки, ибо слова «кошка» и «бабочка» звучали как 80 лет и 90 лет. Картинка с изображением котенка, играющего с бабочкой, выражала таким образом пожелание дожить до 80 и 90 лет. Олень Лу символизировал большое жалование Лу, а три барана Ян по-весеннему свежую силу Ян, число 3 соответствовало весне. По той же причине рыба выступала аллегорией изобилия, сорока – аллегории радости. А пять сорок служили общепонятным символом традиционных пяти видов счастья – здоровья, богатства, потомства, долголетия, знатность. Плод, известный под названием «рука Будды», символизировал счастье и долголетие. Петух слыл символом литературного успеха. Картинка с изображением обезьяны, сидящей верхом на лошади, выражала пожелание немедленно получить знатный титул. В некоторых случаях символические качества вещей выводились непосредственно из их формы. Например, в китайском орнаменте бесконечно вьющаяся виноградная лоза призвана внушать идею долголетия, а царственный пион в сочетании с белоклювой птицей выражал пожелание сохранить славу и почет до седых волос.